«Играешь?» — негромко сказал ежики и подвинулся. «Ага». Мальчик присел рядом, вплотную, теплый, остроплечий, доверчивый. «Сбежал из спальни?» Он чуть улыбнулся. «Сбежал! И ты?» «И я». Гусенок поправил свечку, поровнее поставил люльку с якорьком, объяснил шепотом. «Он для меня как живой, а у всякого живого должен быть дом, верно?» Ежики медленно кивнул. «И хорошо, если кто-нибудь еще есть в доме», — прошептал гусенок у щеки ежики. «Верно?» «А у тебя...» — вырвалось у ежики, но он замолчал, хотел спросить. «А кто у тебя есть? Мама есть?» Но какое он имел право трогать чужую печаль? Гусенок не удивился. «У меня сестренка. Она, правда, не кровная. У нее другие были папа и мама. Но все равно мы родные. А ты тоже ищешь кого-то?» «Да», — выдохнул ежики и встал, шагнул назад. Гусенок смотрел на него снизу, через плечо, и вдруг спросил. «А ты знаешь, почему якорь на пуговицах у моряков?» Это был простой вопрос, хотя и неожиданный. Но ежики не стал отвечать, попросил шепотом. «Скажи». «Потому что якорь — знак надежды. Раньше, когда моряки уплывали в дальние моря, от якорей зависело их спасение. Во время бури, когда суша недалеко, чтобы не разбило о скалы. Надежда, что вернутся домой». «Якорное поле», — вспомнил ежики и подумал. «Поле надежды. Какие-то якоря состарились, вросли в землю, их корабли отплавали свое. Но есть ведь и ростки. А чего я жду? Яшка советовал сквозь правила и законы пространства, по прямой. Зачем тогда ждать? Лучше всего мчаться на поле сейчас, когда об этом не знает никто, и никто не задержит». Одно только держало — гусенок. Нельзя было уйти и никак не попрощаться. Ежики смотрел на его птище, сведенные будто от озноба плечи. Потом дернул с себя пижамную распашонку. Хоть и тонкая, легонькая, но все-таки. Укрыл гусенка. Тот опять глянул через плечо. И вздохнул. «Уже который раз». «Что?» «Куртку дарят, когда я в дороге. Накинут и уходят». Не было здесь упрека, и однако ежики затоптался на месте. «Понимаешь, я должен идти. Мне обязательно надо». «Да понимаю я», — снова со вздохом отозвался гусенок и добавил деловито. «Переоденься только, а то скажут, один едет, да еще голый, в пижамных штанах. Ты куда, мальчик?» Он что-то знал? Но не было времени на расспросы. Главное, что гусенок не обиделся. Не будет лишней тяжести на душе. Хотя, не будет ли? «Прощай», — прошептал ежики. «Счастливой дороги!» Как он сказал? «Счастливой дороги?»